Снова красный камень. В тот самый момент, когда Коля с восторгом перечитывал свою фамилию в списке первокурсников, в доме Серафима Яковлевича начались удивительные события. Лена собралась уже было в техникум и выбежала на минутку во двор, чтобы привязать на день ласточку. Как вдруг звякнула щеколда, калитка распахнулась, и во двор вошел человек. «Назад!» — закричала Лена. — Назад! Куда вы? Но было уже поздно. Ласточка, старательно обгладывавшая молоденький кустик смородины, подняла голову, искоса взглянула на человека и двинулась к нему навстречу. — Я больше не могу ждать, — сказал человек. — Ласточка, ласточка! Лена бросилась к ласточке, но та уже взяла разбег и, выгнув дугой хвост, понеслась к человеку. «Стой! Стой!» — кричала Лена, зажмурив глаза. Раздался короткий треск, и Лена сквозь закрытые веки почувствовала вспышку света. Когда она открыла глаза, все было кончено. Человек, заброшенный неожиданным ударом на забор, быстро пробегал пальцами по груди, ощупывая ушибленное место. Ласточка стояла неподвижно, ноги ее крупные часто дрожали, подергивалась наклоненная для удара голова. — Что с вами? — спросила Лена. — Вы живы? — Конечно, — ответил человек. — Я просто не ожидал. В это мгновение ласточка издала слабое мычание и как бы нехотя повалилась на траву. «Убил! Ах, чтоб тебя разорвало!» Во двор выскочил Серафим Яковлевич в пиджаке, наброшенном на голое тело, и туфлях на босу ногу. Но он только что начал бриться, и на одной половине его лица висела пена. Но он подбежал к ласточке и заглянул ей в глаза. «Я кричала, предупреждала, так нет, убил!» — сказала Лена. «Я просто сейчас возбужден, и у меня все ощетинилось, если можно так сказать». Нехотя оправдывался человек. «Сказать все можно, а вот убивать ни в чем не повинное животное нельзя». Рассеянно проговорил Серафим Яковлевич, поглаживая раздувающиеся на глазах брюхо ласточки. «Да что ж я делаю? Нужно бежать, бежать за ветеринаром. К Ваське бежать. Кровь же надо пустить. — Дед, не оставляй меня, — сказала Лена. Но Серафим Яковлевич замахал руками и бросился к калитке. — Это очень хорошо, — начал человек, проводив глазами Серафима Яковлевича. — Очень удачно. Мы одни, Лена. Вы вчера мне сказали почти да, почти да. — крикнула Лена. — Да, я ваша. Не оставлю эту глупую планету с этим уродливым голубым небом, с этим отвратительным восходом солнца. Да, я ее оставлю ради трона. Вы, кажется, мне трон обещали, как у царицы. — Лучше. — Да, я ее оставлю ради трона в безвоздушном пространстве, в вакууме. Я оставлю людей с их вечными заботами о свободе и хлебе ради вас, посланного мне самим небом. Пойдемте в дом. Они поднялись на террасу. Человек смахнул со стола бритвенный прибор Серафима Яковлевича, нелегко подпрыгнув, уселся на край стола. — Мне сейчас даже смешно, — сказал человек. — Ты знаешь, Лена, я вчера был до того возмущен этим морем непонимания, косности, недоверия, что было хотел вас всех уничтожить. — Всех? — Да, всех. И мне вдвойне приятно, что ты так резко отличаешься от Дмитрия Дмитриевича, от Коли, от... Да, вчера, когда ты ушла, я был снова обманут. А ведь я могу потушить ваше солнце. Могу смести с лица земли все живое. Я могу... Я догадывалась, что вы можете многое, но сейчас вам незачем... — Да, конечно. Пусть живут. Я откроюсь тебе, Лена. Ты полюбила меня, еще не зная всей моей власти над миром. Но тебя ждет сюрприз, приятная неожиданность. Я лучше, много лучше, чем то, с чем ты знакома. Ты принимаешь за меня... Я — это не я. Только вчера я прилетел на Землю, только вчера. И у меня нет ни этой жесткой кожи, ни таких уродливых рук. Это только оболочка. Я знаю, вы внутри совсем другой, ваша душа. Нет, нет, ты меня не поняла. Я весь другой. А то, что сейчас перед тобой, только гонец, разведчик, пионер. Или, как вы иногда говорите, заместитель. У меня в венах живая кровь и большое истосковавшееся сердце. Я был, понимаешь ли, Лена, обижен, жестоко обижен. Все мелкое, что жило в сознании моих соплеменников, возмутилось. Никто из них не смог понять ни грандиозности моего замысла. Так вас выгнали? Нет, у вас есть слово более точное. Меня изгнали. Да, изгнали. Но они еще пожалеют. Нам нужно будет обосноваться на какой-нибудь планете. К вам, я это вижу, я прилетел слишком поздно. Я вам почти не нужен, и вы не в состоянии оценить моих даров. Поищем поблизости. Среди ближайших звезд мы найдем, я надеюсь, что-нибудь подходящее. А там ваш прилет может оказаться слишком ранним, и опять? Не будем думать о плохом, Лена. Так когда я увижу вас с живой кровью и живым сердцем? Сегодня. Я отведу тебя к себе, это недалеко. Коля знает это место, и там ты своей рукой нарисуешь мой знак. На крышке снаряда? Да, но откуда ты знаешь? Ах, вот что вы выудили из кубика. Так запомни. Человек, сильно надавливая ногтем, нарисовал на клеенке, расстеленной на столе, замысловатый узор. Да, он действительно напоминал в одно и то же время прописное «Д» и исковерканный скрипичный знак. «Хорошо», — сказала Лена, — «я все поняла, но и я вам открою кое-что. Я ведь внучка своего деда, а он, вы знаете, человек верующий. Есть у нас один тайный обычай, о нем вы нигде не могли вычитать. Он передавался из уст в уста, из поколения в поколение. И если вы не согласитесь поступить согласно обычаю, то у меня не будет уверенности в том, что мы будем счастливы. Так много слов, говори, Лена, а ради тебя я готов. А особенного ничего не нужно. Пойдемте. Лена довела человека в коридор, отперла тяжелый замок на дверях кладовки.